и над королем, и над министром. Повелительно и высокомерно взглянув на Габриэля, она заявила: «Мы пожелали, помимо всякого дознания, чтобы вы предстали перед его величеством и ответили нам на некоторые вопросы, дабы мы могли восстановить ваши права, если признаем вас неповинным, а если признаем виновным, то неукоснительно покарать. Приготовились ли вы нам отвечать, сударь?» «Я приготовился вас слушать, государыня», — ответил Габриэль. Спокойствие этого человека не только не убедило Екатерину в его невиновности, но еще сильнее разозлило ее. Недаром она ненавидела его со всей силой любви, которую он когда-то отверг. Она продолжала оскорбительным тоном: «Вас обвиняют, сударь, сами необычные обстоятельства. Ваши долгие отлучки из Парижа, ваше добровольное удаление от двора, ваше появление на роковом турнире и загадочное поведение, наконец, ваш многократный отказ помериться силами с королем. Как могло случиться, что вы, великолепно знающий устав военных игр, не отбросили обломок сломанного копья вопреки общепринятой осторожности? Чем объяснить эту странную забывчивость? Отвечайте, что вы можете сказать обо всем этом?» «Ничего, государыня», — ответил Габриэль. «Ничего?» — удивленно переспросила она. «Ровно ничего». «Как, значит, вы соглашаетесь? Вы признаетесь?» «Я ни в чем не признаюсь, ни с чем не соглашаюсь». «Значит, вы отрицаете?» «Я ничего не отрицаю, я молчу». У Марии Стюарт вырвался жест одобрения. Король с жадностью смотрел и вслушивался в этот необычный допрос. Герцог де Гиз стоял молча и неподвижно. Екатерина заговорила еще извительнее: «Будьте осторожны. Было бы лучше для вас, если бы вы отрицали или оправдывались. Примите к сведению, господин де Монмаранси утверждает, что ему известно о ваших счетах с королем, о вашей личной к нему неприязни. Мы можем привлечь его в качестве свидетеля». «А господин де Монмаранси не говорил случайно, какие именно счеты?» «Не говорил, но, несомненно, скажет». «Так пусть говорит, если осмелится». Спокойно усмехнулся Габриэль. «А вы говорить отказываетесь?» «Отказываюсь». «А что, если мы при помощи пытки нарушим ваше столь гордое молчание?» «Не думаю, государыня». «Вы ставите свою жизнь под угрозу, предупреждаю. Я не стану ее защищать, она мне не нужна». «Вы так решили, и больше ни слова». «Ни слова», — склонил голову Габриэль. В эту минуту Мария Стюарт, как бы подхваченная неодолимым вихрем, порывисто воскликнула: «Как это хорошо! Как хорошо! Сколько благородства! Сколько величия в этом молчании! Настоящий рыцарь! Он даже не отвергает подозрений! О, такое молчание говорит больше, чем все оправдания!» Екатерина смерила юную королеву суровым гневным взглядом, но это не остановило Марию. «Возможно, я ошибаюсь, тем хуже. Я говорю то, что думаю. Я не могу скрывать свои чувства. Моя политика — это мое сердце, и оно говорит мне, что граф де Монтгомери не мог с холодным расчетом пойти на такое преступление, что он явился слепым орудием судьбы, что он считает себя выше подозрений и не нуждается ни в каком оправдании. Разве не так?» «О, государыня, как я вам благодарен!» — вырвалось у Габриэля. «Ваша правда. Вы поступили как нужно». «Еще бы! Я и сама это знаю!» — ответила Мария. «Будет ли конец этому ребячеству?» — крикнула разъяренная Екатерина. «Нет, государыня», — возразила Мария Стюарт, — «нет. Мы уже покончили с ребячеством, но мы, слава богу, еще молоды. У нас все впереди, не правда ли, государь?» — грациозно обернулась она к своему молодому супругу. Король ничего не ответил и только прикоснулся губами к руке, которую протянула ему Мария.